Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня у нас память честного славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна, его зачатие, и память святителя Иннокентия, митрополита Московского. Святитель Иннокентий был прославлен нашей церковью в 1977 году, относительно недавно. Он был одним из первых, с кого началось прославление новых и новых святых, вплоть до того события, которое было в 2000 году, когда весь сон новых мучеников и исповедников российских во главе с царственными мучениками был прославлен нашей церковью. Святитель Иннокентий Московский прославился полувековым апостольским служением по просвещению Америки и Сибири, благовестие Евангелия. На Камчатке, на Алеутских островах, в Северной Америке, в Якутии, в Хабаровском крае была его проповедь с большими опасностями для жизни, в нужде, в лишениях. Десятки тысяч людей он крестил, строил храмы, открывал в них школы, обучал детей. Понимаете, как это созвучно тому, что должно происходить сегодня с нашей церковью. И он стал преемником в конце своей жизни на московской кафедре митрополита Филарета, на кафедре московских первоиерархов. И митрополит святой Филарет часто говорил о святителе Иннокентии, в нем есть что-то апостольское. И церковь действительно прославила его как равноапостольного служителя Господа. О его проповеди можно сказать его же собственными словами. Чтобы действовать на сердце, надо говорить от сердца. От избытка сердца, познавшего тайну креста Христова, его воскресения, Божию благодать, говорят его уста. И сохранились его труды, которые мы можем и сегодня читать. Когда начнется Палиелей, мы вынесем крест, в котором есть частица мощей святителя Иннокентия и честного славного пророка и предтечи и крестителя Иоанна. Мы будем прикладываться к мощам этих двух великих святых и величайшего святых большего из рожденных женами предтечи. Церковь празднует сегодня его зачатие. То есть она говорит о тайне святого зачатия и рождения человека, о тайне творения человека. Бог творит человеком, и человек призван быть соучастником этой тайны. Какой ответственности призывается человек, какой чистоте жизни всей. И в этот день мы, естественно, говорим о тайне рождения человека и о тайне девства и материнства. Тайна девства и материнства связаны друг с другом, и эти тайны сокровенны. Мы живем во времена, когда человеку ничего не оставляется сокровенного, даже личного греха не оставляется сокровенного. Всюду говорится публично, открыто о самом бесстыдном, о самом уничтожающем человека до глубин его. Через все средства информации, через школу совершается растление детей, молодежи. Девство – это не главная добродетель, а то, что не имеет никакого значения, то, чего уже как будто можно стыдиться. И детская проституция в громадных масштабах в Москве, сообщают нам средства информации на центральных улицах. 12-летние девочки стоят возле больших гостиниц. Все это официально. И милиция говорит, что она ничего не может сделать. И демонстрация по телевидению, бесстыдная инцеста, то есть кровосмешение, и реклама всяких извращений, самых страшных, немыслимых, сатанинских, все это уже становится нормою сегодняшней жизни. О целомудрии, о девстве говорить не приходится. И точно так же материнство уничтожается. Количество абортов в нашей стране говорит о том, что недостаточно одного естественного материнского инстинкта, чтобы защитить жизнь своих детей. В этой атмосфере требуется большее. Нужно опираться на такую жизнь, которая дает и мужество, и способность противостоять этому всеобщему разрушению. И мы знаем из Священного Писания, что в Ветхом Завете чудородие было благословением Божиим. Слова в самом начале сотворения человека Божия были сказаны: «Плодитесь и множитесь, наполняйте землю и обладайте ею». На все времена они сказаны для мужчины и женщины. А бесплодие в Ветхом Завете, как мы знаем, было бесчестием и позором. Бесплодие было испытанием женщины. Бог испытывает женщин в Ветхом Завете, в их плоти, чтобы они начали взывать к Нему с крепким воплем и получили от Него дар чадородия по благодати. Мы помним Сарру, которая была неплодна, жену Маноя, мать Самсона, Анну, бесплодную мать Самуила, таинственный рассказ о дочери Ефая, предназначенной для принесения в жертву, которая со всеми своими подругами оплакала свое девство. И зачатие предтечи было святыми праведными Захарии и Елисаветой, когда они уже были в преклонном возрасте, когда естественные страсти уже у человека утихают. И вот этот плач, который мы слышим в Ветхом Завете, плач юной девушки, девственницы, никогда не познавшей мужа, слезы бесплодной женщины, которая никогда не носила в своих ложеснах маленького человека, слезы Анны, пьяной, не от вина, но от уничижения. Их бесплодие переживается женщиной как самое великое ее уничижение. И в нем то уничижение, на которое Бог может презреть, если душа обращается к Богу. Слова Божией Матери: «Яко презре на смирение рабы своя», которые говорит Пресвятая Дева, слова, которые мы поем каждый день, говорят именно об этом смирении, об этом уничижении. Вот в этом уничижении испытание веры бесплодных женщин Ветхого Завета, бесплодных женщин, которые в брак вступили, но гораздо больше испытание тех, которые даже не вступили в брак. Гораздо большее испытание. Смирение плоти и смиренность веры соприкасаются здесь. Смирение бесплодной становится девственной благодатью, устремленностью к славе девства. Собственно, о девстве святые отцы говорят: смирение есть покров девства. То, что является бесславием и уничижением в глазах людей, привлекает взор Господа. То, к чему люди относятся как к позору или с равнодушием и презрением, к женщине, не имеющей детей, как это было в Ветхом Завете, становится славой. У святых отцов именно об этой тайне женщины говорится, о славе, которая непереносима для внешних, так же, как и вообще сокровенная внутренняя жизнь. Вот почему они должны иметь покров, как говорит апостол. Дева, в силу обстоятельств, посвятившая себя Богу, говорит святой Иоанн Златоуст, носит покров, покрывающий жизнь славы, которой она живет. Как жена, слава мужа носит покров для ангелов. Подобно тому, как Моисей, сходя с горы Синайской, полагает покрывало на свое лицо, чтобы израильтяне не видели сияния, которое есть на лице его. И святые отцы говорят о тайне женщины, ее значение не как столпа видимого, а как невидимого столпа истории. И это сокрыто тайной женщины, символом которой является покрывало. Дева представляет то, что неизвестно. Жизнь, по видимости, напрасная и не имеющая цены, лишенная славы чадородия, но которая говорит о тайне личности, ее подлинности. И подобно тому, как тайна женщины, тайна, покрытая покровом, в ней совершается, говорят святые отцы, откровение, апокалипсис, то есть снятие покрова Бога, то, о чем говорит откровение. Жена, облеченная в солнце, которая кричит в муках рождения. Вот об этой тайне мы размышляем сегодня в праздник зачатия предтечи. Что еще можно сказать об этой тайне? Это тема, которая должна быть центральной. В наше время тема целомудрия, понимание того, что такое женщина и тайна ее целомудрия. Тема понимания бесплодности человечества, бесплодной жизни. И тема того, что в тайне благодати девства, брак и девство – это на самом деле единая тайна. Божия Матерь и Предтеча составляют Деисус, молитву, главное предстательство за весь род человеческий, на все времена. После падения Адама человечество потеряло детство и потеряло девство. Оно потеряло детство, свою детскость. Потребовалось, чтобы Сын Божий был дан нам, Сын, и дадеся нам, чтобы человечество обрело свое собственное детство. Сказано, если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Только через Христа мы можем стать детьми. То, что в детях еще есть, а потом утрачивается, это возвращенное детство, божественное сыновство, которое все более и более теряется человечеством. После падения Евы человечество утратило свое девство. И надо было, чтобы Сын родился от девственного рождения, с тем, чтобы все человечество возродилось в нем в непорочном девстве. Чистота и целомудрие обретаются только во Христе. И, конечно, притча о десяти девах – это не просто о тех, которые хранят девство внешнее и внутреннее, сокровенное. Это притча обо всем человечестве, утратившем свое девство. После своего грехопадения Адам и Ева увидели, что они наги. И вот нагота Христа на кресте – дает церкви, которая родилась из его прободенного ребра, брачную одежду Святого Духа, как говорит святой Ириней Леонский. Нагота мужчины и женщины, которые потеряли невинность, девство, эта нагота пола спасена и преображена на кресте. Это позор и ужас рода человеческого, и это слава Божия. И во Христе слава Божия почиет на хрупкости человеческой плоти и облекает ее своей святостью. Через него человеческая жизнь становится божественно плодоносной, жизнью с избытком, как говорит Слово Божие. И плод Девы, Преснодевы Марии, тот, кто вовеки живой, кем мы становимся вовеки живыми». И благодатная жизнь, которая проистекает от пречистого тела Христова, которую Он сообщает Своей Церкви через таинство, через жизнь в тайне веры, так что ни одно человеческое существо во Христе не является больше бесплодным. Аминь.